«Завтрак». Разорвав пакет, она достала из него сэндвич с сосиской. «А повкуснее ничего?» «Что?» — не понял Гарри Рекс. «Ладно». Джейк потер руки, заговорил, стараясь выглядеть оптимистом. «Так, теперь, когда мы в полном сборе, и у нас еще 3 часа до начала суда, чем бы вы хотели заняться?» «Я бы смешал Маргариту», — высказался Гарри Рекс. «Нет», — категорически отверг это предложение Джейк. «Это помогло бы расслабиться. Без меня», — присоединилась к Джейку Элен. «Нам предстоит дело». Гарри Рекс принялся за последний сэндвич. «Что будет первым?» «Взойдет солнце. Откроется заседание суда. В 9 НУС скажет несколько слов собравшимся кандидатам в присяжные, и мы приступим к выборам». «Сколько это займет времени?» — задала свой вопрос Элен. «Дня 2-3. Согласно закону штата, мы имеем право провести беседу с глазу на глаз с каждым из кандидатов. Это может протянуться довольно долго. Где я буду сидеть и что мне делать?» «За этими словами кроется большой опыт», — поделился своим мнением с Джейком Гарри Рекс. «Она хоть знает, где находится здание суда?» «За столом защитника тебя не будет», — ответил ей Джейк. «Там сядем только мы с Карлом Ли». Элен вытерла губы. «Ясно. Значит, ты с подзащитным будешь сидеть в одиночестве, окруженный силами зла, лицом к смерти?» «Да, что-то вроде этого. Мой отец тоже иногда прибегает к подобной тактике». «Рад, что ты ее одобряешь. Ты сядешь за моей спиной, в первом ряду, сразу позади барьера. Я попрошу Нуза разрешить тебе присутствовать на собеседованиях с кандидатами». «А как насчет меня?» — поинтересовался Гарри Рекс. «Нус от тебя не в восторге, Гарри. Да и раньше никогда не был. Если я попрошу его сделать то же самое для тебя, с ним случится удар. Будет лучше, если ты притворишься, что мы вообще не знакомы». «Вот спасибо!» «Но нам очень понадобится ваша помощь», — повернулась к нему Элен. «Не в большей мере, чем нам ваша, мадам. А потом мы всегда можем вместе выпить». «Текилы?» «Только не здесь», — наложил свое вето Джейк. «Ну что ж, подождем перерыва на обед», — отозвался Гарри Рекс. «Мне нужно, чтобы ты стоял позади секретаря, валяя по своему обыкновению дурака, и присматривался к членам жюри. Попробуй опознать их, кто есть кто. Их наберется человек 120. «Как вам будет угодно, сэр». Рассвет не застал национальных гвардейцев врасплох. Они уже вовсю заново устанавливали заграждения. На всех 4 углах площади солдаты возились около белых и оранжевых деревянных цилиндров, располагая их поперек улиц. Вид у гвардейцев был напряженный. Они с подозрением провожали взглядом каждую машину, готовясь к появлению противника, ожидая хоть какого-то развлечения. Некоторое оживление внесли в ситуацию начавшие выбираться из своих фургончиков на колесах журналисты. На бортах фургончиков и машин виднелись эмблемы приславших их газет и телекомпаний. Была 7:30 утра. Гвардейцы подходили к автомобилям и сообщали представителям прессы, что стоянка вокруг здания суда запрещена на все время процесса. Машины уползали в боковые улочки, откуда через несколько минут появлялись на своих двоих репортеры, таща на себе камеры и магнитофоны. Одни из них устроились на ступенях парадного входа, другие расположились группой у задней двери, третьи заняли вестибюль на 2-м этаже перед дверьми, ведущими в зал. Мерфи Тот самый уборщик, который являлся единственным очевидцем убийства Кобба и Уилларда, изо всех сил, стараясь говорить как можно более внятно, проинформировал журналистов о том, что зал заседаний раскроет свои двери ровно в 8 и не минутой раньше. У массивных створок начала формироваться дисциплинированная очередь. Где-то в стороне от площади останавливались церковные автобусы, и темноликая колонна под водительством своих пастырей медленно двинулась вдоль Джексон-стрит. Люди несли транспаранты с надписью «Свободу Карлу Ли» и в унисон распевали «We shall overcome». По мере их приближения к площади оживали рации гвардейцев. После не занявшего продолжительное время совещания между Оззи и полковником, солдаты вновь расслабились. Оззи направил колонну на лужайку перед зданием суда, где вся эта масса людей могла находиться под бдительным и неусыпным надзором Национальной гвардии штата Миссисипи. К 8 часам у входа в зал уже установили металлодетектор, и трое хорошо вооруженных полицейских внимательными, цепкими взглядами окидывали фигуру каждого проходящего мимо них. Начали медленно запускать толпившихся в ожидании этого момента в вестибюле людей. Внутри зала Празер направлял входящих в тот или иной ряд по правую сторону от центрального прохода, оставив всю левую часть для размещения кандидатов в члены жюри присяжных. Первый ряд был зарезервирован для семейства Хейли, второй — для художников, которые тут же принялись делать наброски внутреннего убранства зала и развешанных по стенам портретов героев-конфедератов. В день начала процесса Ку-клукс-клан посчитал необходимым заявить о своем присутствии всем, но главным образом начавшим пребывать в здании суда кандидатам в присяжные. 20 членов клана в полном парадном облачении с достоинством вышагивали по Вашингтон-стрит. Очень быстро они были остановлены гвардейцами. Тучный полковник, перейдя через улицу, впервые в жизни оказался лицом к лицу с одетым в белый балахон и красный островерхий капюшон Ку-клукс-клановцем, который к тому же был на голову выше. Краем глаза полковник заметил, как к ним с камерами наперевес приближаются писаки, и всю его воинственность как рукой сняло. Привычный бас изменил ему, вместо него из горла вырвался высокий, нервный и вибрирующий звук. Полковник не узнавал своего голоса. Положение спас подоспевший вовремя Оззи. «Доброе утро, парни!» — холодно приветствовал он клановцев, заслонив собою смешавшегося военачальника. «Во-первых, вы окружены. Во-вторых, мы превосходим вас в силе. Хотя мы знаем и то, что не имеем права воспрепятствовать вашему приходу сюда». «То-то же!» — ответил ему мужчина, бывший у них за главного. «Если вы проследуете за мной и будете делать то, что я вам скажу, то никаких неприятностей у вас с нами не будет». Следом за Оззи и полковником вся группа прошла на лужайку, где клану было указано место, на котором он мог торчать до самого конца процесса. «Оставайтесь здесь и ведите себя спокойно», — сказал им Оззи. «И полковник персонально проследит за тем, чтобы гвардейцы к вам не приставали». Ку-клукс-клановцы согласились. Как и следовало ожидать, вид белых балахонов привел в раж толпу сторонников Карла Ли. Раздался хор слаженных голосов: «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» Потрясая кулаками, члены клана разразились ответными криками: «Поджарим Карла Ли! Поджарим Карла Ли! Поджарим Карла Ли!» Вдоль пешеходной дорожки, которая вела к главному входу, выстроились две шеренги гвардейцев. Еще две цепочки разделили на лужайке два враждебных лагеря. Прибывавшие в здание суда кандидаты в жюри присяжных быстрым шагом проходили мимо солдат. В душе они проклинали чертовы повестки и с испугом вслушивались в поток ругательств, которыми обменивались толпа черных и небольшая группа белых. уважаемый прокурор округа, мистер Руфус Бакли, въехал на площадь на своем автомобиле и вежливо объяснил гвардейцам, кто он такой и что это в данных условиях значит. Ему разрешили оставить машину на стоянке у здания суда, там, где на асфальте краской были выписаны слова «машина окружного прокурора». Репортеры сходили с ума. Должно быть важная шишка, если его пропустили сквозь заграждение.